Глава 23. После своего последнего выступления в Нью-Йорке Биг стал раздражительным. «Старик не взлюбил меня, Опал», — сказал он ей. «Он завидует такому количеству писем и звонков мой адрес. Я звонил одному из членов совета, чтобы узнать, почему меня больше не приглашают, и он сказал мне, в чем дело. Может, нам лучше остаться здесь, в Джорджии, Биг?» — предложила Опал. Встретив его презрительный взгляд, она отвела глаза. Опал сидела в гостиной за столом, заваленным письмами. — Как на этой неделе обстоят дела с пожертвованиями? — Очень хорошо. Выступая каждый четверг по местному радио и на собраниях, Биг призывал делать пожертвования на благотворительные цели во всем мире. Право распоряжаться этими средствами имели лишь они с Опал. «Ничего хорошего по сравнению с тем, что имеет церковь в эфире после каждого моего выступления». 28 октября им позвонили из Нью-Йорка. Когда Биг, положив трубку, посмотрел на Опал, его глаза сияли. «Гаррисон прошлой ночью умер. Мне предлагают стать пастором церкви в эфире. Они хотят, чтобы мы поскорее переехали в Нью-Йорк, и просят остановиться в Виндхэме, пока мы не подберем себе жилье». Опал было бросилась к нему, но остановилась. Посмотрев на лицо Бика, она поняла, что лучше оставить его в покое. Он ушел в кабинет и закрылся. Через несколько минут до Опал долетели слабые звуки музыки, и она поняла, что он вновь достал музыкальную шкатулку Ли. Подкравшись на цыпочках к двери, Опал услышала, как высокие голоса пели «По всему городу мальчики и девочки».